Мы оба смотрим на другой берег. Преследователи уже добрались до того участка дороги, с которого хорошо видно мост. И нас на противоположном берегу. Можно разобрать лица всадников, и слышно бормотание их шума, летящее к нам через реку. Мистер МакКинни, лучший конник мэра, едет впереди. Следом сам мэр, спокойный и довольный, точно выбрался на воскресную прогулку. У нас минута, может, меньше. Я оборачиваюсь к девчонке, пытаясь встать. Я устал. Страшно устал. Еще можно попробовать убежать. Выдавливаю я, сплевывая кровь. Можно попробовать. И вдруг ее лицо меняется. Она широко открывает рот и глаза, а потом внезапно скидывает на землю сумку и начинает в ней рыться. «Ты чего?» — спрашиваю я. Она достает зеленую коробочку для разведения костра, оглядывается по сторонам и находит большой камень, ставит коробку на землю, замахивается камнем. «Стой, она еще может...» Девчонка бьет, и коробка трескается. Она берет ее в руки и силой выкручивает, так что трещина становится шире. Оттуда брызгает какая-то жидкость. Девчонка подбегает к мосту и обливает горючим узлы на ближайшем столбе, а последние капли вытряхивают в лужицу у основания. Всадники подъезжают к мосту. Все ближе, ближе, ближе. «Быстрей!» — кричу я. Девчонка оборачивается и жестами велит мне отойти в сторону. Я отползаю и оттаскиваю манчи. Девчонка тоже отходит как можно дальше, держа сломанную коробочку в вытянутой руке, и нажимает кнопку. Потом швыряет ее в столб и отпрыгивает. Кони почти на мосту. Девчонка падает чуть не на меня, а коробочка летит, летит, летит, непрестанно щелкая, летит прямо в лужицу у основания столба. Конь мистера МакКинни уже ставит на мост копыта, коробочка падает в лужу, щелкает последний раз и... вжих! Весь воздух высасывает из моих легких, и огромный огненный шар, куда больше, чем можно ожидать от такой крошечной лужицы, на миг гасит все звуки вокруг. Бабах! Канаты и столб разлетаются в стороны, окидывая нас волной щепок и стирая все мысли, шум и звуки. Когда мы снова поднимаем глаза, мост полыхает так, что конь мистера МакКинни встает на дыбы и пятится, хотя сзади на него напирают остальные кони. Пламя какого-то странного зеленоватого цвета, а жар вдруг становится невыносимым, как самый ужасный солнечный ожог на свете. Я уже думаю, что мы вот-вот загоримся сами, когда наш конец моста рушится вниз, унося с собой мистера МакКинни и его коня. Мы садимся и смотрим, как они падают, падают, падают в реку. Она слишком далеко, им не выжить. Мост еще наполовину цел, он с грохотом врезается в скалу на другом берегу, но пламя такое сильное, что через несколько минут от него остается один пепел. Мэру, мистеру Прентису-младшему и всем остальным приходится поворотить лошадей. Девчонка отползает от меня, и секунду мы молча лежим, отдуваясь и кашляя, пытаясь прийти в себя. Вот это да!